Как матхьямики отвечают на это? По поводу возражения. Если вещи пусты, лишены собственной сущности, то в сансаре и нирване невозможно установить причины и следствия. Покровительно Гарджуна говорит, что здесь матхьямики обвиняются по ошибке, в которой следует винить самих обвиняющих. Посему он оборачивает это возражение против них, обвиняя их в той же ошибке, как сказано в 24 разделе коренной мудрости. Вы нам вменяете в вину свои ошибки, будто, сидя на коне, забываете об этом. Если смотрите на вещи как на самосущие, то по-вашему все вещи без условий и причин. И далее. Если все это не пусто, значит, вовсе нет ни появления, ни исчезновения, и четыре благородные истины тогда для вас не существуют. И так далее. Итак, ваше суждение, если нет самосущего, что тогда может существовать? Совершенно ясно показывает неразличение отсутствия самобытия и несуществование ростка. Поэтому вы не отличаете и существование ростка от самосущего бытия ростка. Так выясняется ваше мнение, что все существующее самосущее, а не имеющее собственной сущности, не существует. В противном случае, зачем же говорить, что логика отрицания самосущего отрицает простое существование, возникновение, прекращение и прочее? Итак, вы говорите, что пока росток и прочее считаются существующими, они являются самосущими. А также утверждаете, что раз у них нет никакой собственной сущности, они вовсе не существуют. Таким образом, вы, несомненно, впадаете в две крайности. Поэтому ваша точка зрения такова, как у реалистов. Ведь в толковании четверосотицы ясно сказано. По мнению реалистов, вещи существуют постольку, поскольку обладают собственной сущностью. А если бы вещи были лишены собственной сущности, то совершенно не существовали бы. Подобно рогам осла. Поэтому реалисты не выходят из двух крайностей, вследствие чего им трудно согласовать все свои тезисы. Кто не поймет этого развлечения, даст славным Чандракирти четырех возможностей существования и несуществования самобытия и существования или несуществования вообще, тот, несомненно, впадет в две крайности и не постигнет свободной от крайностей смысл срединности. То есть, по-вашему, когда приходишь к убеждению, что некое явление полностью лишено собственной сущности, оно становится совершенно несуществующим. Но в таком случае никак невозможно совместить пустоту, отсутствие самобытия, с признанием причин и следствий, из-за чего вы впадаете в крайность нигилизма. Также, по-вашему, раз некое явление считается существующим, оно должно считаться самосущим. Ну тогда и причины со следствиями, кажущиеся самосущими, при действительном отсутствии самобытия, нельзя будет считать подобными иллюзии, из-за чего вы впадете в крайность этернализма. Поэтому, постигая, что во всех явлениях изначально нет ни малейшей самосущей частицы, не впадаешь в крайность этернализма. И если убеждаешься, что ростки и прочие вещи, хотя и пусты, не становятся недействительными, не способными функционировать, а обладают способностью выполнять все свои функции, и то отступаешь от крайности нигилизма. О четком развлечении отсутствия самобытия и небытия говорится и в ясных словах. Реалисты говорят, если вы утверждаете, что вещи лишены самобытия, то полностью отвергаете изречение победоносца. Плоды своих деяний отведываешь сам. Отрицаете деяния и их плоды, поэтому вы главные нигилисты. Ответ матхьямиков. Мы не нигилисты, отрицает теории двух крайностей, абсолютных, существования и несуществования, мы освещаем недвойственный путь, ведущий в град нирваны. Мы также не говорим, что нет деяний, деятелей, следствий и прочего. Почему же? Ибо утверждаем, что все это лишено самобытия. Возражение. Поскольку лишенное самобытия не может действовать, то ошибка остается. Ответ. Нет. Как раз в самосущем не обнаружились бы действия. Их наблюдаем только в лишенном самобытия. То есть, реалисты говорят, раз нет самобытия, то с этим отрицанием самобытия отвергается созревание плодов и деяний. Это утверждается. А это утверждение не отличается от мнения расширяющих объект отрицания. Что логика отрицания самобытия отрицает причины и следствия? Матхьямики и реалисты сходятся во мнении, что те, кто отрицает причины и следствия, главные нигилисты. Но матхьямикам чуждо отрицание причин и следствий. Реалисты, тем не менее, полагают, что отрицание самобытия обязательно отрицает причины и следствия, называют матхьямиков сторонниками небытия или нигилистами. Видим, что многие тибетцы, объявляющие себя матхьямиками, уподобляются реалистам, полагая, что отрицая самобытие, логика тем самым отрицает причины и следствия. Однако, считая это логическое отрицание причин и следствий за систему Матхьямы, они преданы такому суждению. На возражение реалистов Чандракирти отвечает, мы не нигилисты, отвергая теории двух крайностей, существования и несуществования, мы освещаем путь к свободе. Далее он указывает, как отвергаются теории существования и несуществования. А именно, словами «мы не говорим, что нет деяний, их плодов и прочего». Он отвергает теорию несуществования, заявляя, утверждающий, что деяния, их плоды и прочее не существуют, являются нигилистами, в отличие от нас, не утверждающих этого. На вопрос «так что же вы утверждаете?» Чандракирти отвечает, мы утверждаем и убеждены, что деяния, их плоды и все остальное не обладают самобытием. Таким образом, он отвергает теорию существования. Поскольку лишенное самобытия не может действовать, то ошибка остается, возражают реалисты. Хотя говорите, что утверждаете не о несуществовании, а об отсутствии самобытия. Вы матхьямики. Пока что не способны оставить отмеченную выше ошибку невозможности причин и следствий при отсутствии самобытия. Так они возражают, потому что в их воззрении отсутствие самобытия и небытие не различаются. Чандракирти отвечает, что порождение причинами следствий и прочие функции невозможны при самосущем бытии, а возможно только при отсутствии самобытия. И в толковании четверосотицы сказано, мы не говорим, что вещи не существуют, ибо утверждаем, что они возникают обусловленно. Являетесь ли вы реалистами? Нет, ибо мы сторонники обусловленного происхождения. Что вы проповедуете? Проповедуем обусловленное происхождение. Его суть – отсутствие самобытия. А в чем же суть обусловленного происхождения? Его суть – отсутствие самобытия, невозникновение самосущего, возникновение следствий, похожих по своей причине, природе на иллюзию, мираж, отражение, город Гандхарв, фантом и сновидение, пустота и отсутствие самости. Таким образом, показано, что принятием тезиса об обусловленном происхождении отвергаются теории двух крайностей – существования и несуществования вещей. То есть, толкование обусловленного происхождения как невозникновение самосущего отвергает теорию подлинного существования вещей, а трактовка возникновения, похожих на иллюзию, и прочие следствия как обусловленного происхождения, отвергает теорию несуществования вещей. Итак, возможно двоякое понимание вещи, как самосущей и как способной действовать. Вещь в теории существования вещей нужно понимать только как самосущее, а в теории несуществования вещей как способной действовать. Ибо когда отвергают эти две крайние теории, отрицают самосущее и указывают, что причины и следствия существуют подобные иллюзии, и в толковании четверосотицы говорится: по-вашему, память о прошлых объектах не существует, не так ли? Кто говорит, что не существует? Мы же не отвергаем обусловленного происхождения. Способ существования памяти точно определен самим наставником Арьядевой. Так называемая память – лишь превратное сознание, возникающее от превратных объектов. Итак, объекты памяти – прошлые вещи. Если бы они были самосущи, то поскольку они осознавались бы таковыми в памяти, и она была бы самосущей. Но, так как прошлые вещи лишены самобытия, память о них тоже лишена самобытия. Поэтому утверждается, что они превратны. Слово «превратно» не означает ничего иного, кроме того, что они лишены самобытия и возникают обусловленно. Не означает «не существует» в обыденном смысле. Прошлые вещи не являются несуществующими во всех отношениях, ибо они объект памяти, и их следствия наблюдаемы. В то же время они не являются самосущими, поскольку тогда были бы постоянны и воспринимаемы непосредственно. Этим сказано, что прошлые и прочие вещи ни совершенно не существуют, ни существуют сами по себе, и что превратное или иллюзорное означает обусловленное происхождение, а не небытие. Поэтому утверждение, что явление самосуще, является реализмом или впадением в крайность существования, а тезис, что они просто существуют, реализмом или теорией существования, не является. Также утверждение, что внешние и внутренние вещи – это пустые, не вещи, лишенные способности функционировать, является нигилизмом или впадением в крайность несуществования. А утверждение, что они лишены самобытия, не является впадением в крайность несуществования. А вы, мнимые матхьямики, не умеют таким образом отличить полное несуществование от отсутствия самобытия и самосущее бытие от простого существования, надеетесь, что падение в крайности существования и несуществования вполне воспрепятствует утверждению. Мы не говорим, что вещи не существуют, а говорим, что они не наличествуют. И не говорим, что вещи существуют, а говорим, что они не отсутствуют. Но такое утверждение является сплошным собранием противоречий и нисколько не раскрывает суть срединности. Ибо, когда совершаете отрицание чужих точек зрения, вы, исследуя две такие возможности, как наличие или отсутствие самобытия и так далее, сами считаете, что они обязательно ограничиваются двумя, а теперь говорите о чем-то отличном от них. То есть, исследуя, обладает или не обладает какой-либо предмет самобытием, необходимо признать, что возможности ограничиваются теми двумя. Если бы существовала отдельная третья возможность, то было бы неразумно исследовать, каковым из двух является тот предмет, самосущим или несамосущим. Подобно тому, как спрашивать о любом цвете, синюю или желтый. Но ограниченность двумя возможностями, наличием или отсутствием самобытия, зависит от общей ограниченности двумя возможностями, наличием или отсутствием объекта познания. Подобно тому, как ограниченность истинно существующего единственностью или множественностью истинно существующего зависит от общей ограниченности двумя возможностями, один или много. При таком ограничении необходимо исключить третью возможность. Поэтому утверждение о явлениях, не относящихся к этим двум возможностям, пустая болтовня. Ведь в опровержении возражений сказано: если отвергается отсутствие самобытия, то полностью признается самобытие. Также, поскольку утверждающие об этом не делают четкого вывода, исключающего из любого явления третью возможность, их постоянно снедает сомнение, поскольку устранение одной из таких двух возможностей, как присутствует или отсутствует, и так далее, для них не устанавливает другой. Раз вы считаете, что есть или нет, и некоторые другие пары высказываний исключают третью возможность, то точно так же и в случае наличия или отсутствия. Такое заблуждение связано, по-видимому, с ошибочным пониманием некоторых высказываний в источниках Мадхьямы. Не существует, ни не существует. Но тогда, так же, как нельзя, по-вашему, говорить «существует» или «не существует», неразумно говорить и «не существует», ни «не существует». Ибо мадхьямики так высказываются о всех четырех альтернативах. Так в коренной мудрости сказано: говорить «существует» – держаться за вечность. Говорить «не существует» – быть нигилистом. Поэтому пусть мудрый не верит ни в то, ни в другое. Но ясно, что это высказывание не касается простого существования и несуществования, а утверждает, что признание самосущего бытия вещей приводит к атернализму и нигилизму. Ведь в ясных словах после указания, что упомянутые выше понятия существования и несуществования опираются на теорию о самосущем бытие и небытии, говорится: как получается, что теория о самосущем бытии и небытии – это этернализм и терминализм? Ибо сказано в коренной мудрости: раз нечто существует само по себе, то оно вечно, ибо не исчезает. Если скажете, что возникшее раньше сейчас не существует, то вы терминалисты. То, что считается самосущим, не может утратить самобытие, поэтому никогда не исчезнет. Отсюда следует, что простое утверждение о самосущем бытии – этернализм, а утверждение о самобытии прежних вещей и суждение, что сейчас они не существуют, ибо уже разрушились – терминализм. То есть Чандракирти называет утверждение о самосущем бытии этернализмом, а мнение, что прежнее существование, что прежнее самосущее потом разрушается, терминализмом. Но он также не называет признание простого существования или разрушения. И в Буддапалите ясно указано, что слова «раз нечто существует само по себе» и так далее объясняют, в каком случае понятие «существует» и «не существует», названные ранее цеплянием за вечность и терминализмом, являются именно таковыми. Короче говоря, если вы провозглашаете пустота как отсутствие самобытия, не является истиной, пустотой, и отрицаете ее, то идете в дурную участь, поскольку оставляете парамиту мудрости, отказываетесь от дхармы. А если вы верите в отсутствие самобытия, то думаете: ежели нет самосущего, что может существовать? Таким образом, утверждая полное несуществование всех явлений, то впадаете в пропасть нигилизма. Подобно же сказано в коренной мудрости: когда неправильно на пустоту взирают малоумные, они себя разрушают. Это комментируется в ясных словах. Когда думают, все пусто, значит, ничто не существует, допускают неправильное воззрение, как указано в драгоценном ожерелье. Учение о пустоте, превратно понятое, для неразумных сокрушительно, поскольку в грязь нигилизма втягивает их. А когда, не желая все отрицать, говорят, как же вещи, будучи воспринимаемы, могут быть пусты? Поэтому отсутствие самобытия не означает пустоты. То, конечно, отвергать пустоту, отвергая ее, совершают отказ от дхармы, вследствие чего, несомненно, обретут дурную участь. Как сказано в драгоценном ожерелье, когда неправильно постигнут пустоту глупцы, что мудрецами мнят себя, то недостойные, они, оставив пустоту, падут вниз головою в ад нескончаемых мучений. Можете подумать, если бы мы сначала признали существование вещей, а затем смотрели бы на них как на несуществующие, исчезнувшие, то были бы терминалистами. Но поскольку мы не признаем существование вещей изначально, какое же существование прекращается, чтобы превратить нас в сторонников терминализма? Ведь сказано в коренной мудрости. Если скажете, что возникшее ранее сейчас не существует, то вы терминалисты. Таково определение терминализма. И в ясных словах говорится. Йогин, постигнув, что порожденные лишь незнанием относительной истины лишены самобытия, понимает пустоту как абсолютную истину, благодаря чему не впадает ни в одну из крайностей. Он думает, как то, чего сейчас не стало, могло существовать раньше, таким образом, не допуская мысли о прежнем самобытии вещей, он не признает и последующего их несуществования. Наш ответ. Такой аргумент несостоятелен. Если бы для терминализма требовалось вначале признать вещь, которая затем считается прекратившейся, последовал бы нелепый вывод, что лакаятики не являются терминалистами, ибо не проповедуют несуществование прежних и будущих жизней, плодов деяний и тому подобное. Прежде признав их, они изначально не признают их существование. Поэтому слова Нагарджуны, если скажете, что возникшие ранее сейчас не существует, то вы терминалисты, означает, что реалисты, утверждающие самосущее бытие вещей, несомненно поддаются терминализму и терминализму. Ибо если они считают, что самосущее никогда не меняется, то допускается терминализм. А если утверждают, что прежнее самосущее затем разрушается, то допускают терминализм. Поэтому, когда матхьямики указывают, что не являются терминалистами, считающими, что прежнее самосущее разрушается позже, то обосновывают это утверждение словами, отказом признать в вещах даже малейшую самосущую частицу. Но это не отмежевывает от всех разновидностей нигилизма терминализма. Иные расхождения матхьямиков с нигилистами, не признающими закон кармы, подробно описанные в ясных словах, а именно, нигилисты убеждены, что закона кармы и загробного мира нет, а матхьямики, что те лишены самобытия. Таково расхождение в убеждениях. Матхьямики обосновывают отсутствие самобытия деяний, их плодов и прочего тем, что они возникают обусловленно. Нигилисты же не признают обусловленного происхождения деяний, их плодов и прочего, отрицая их на том основании, что не видят прихода нынешних существ из другого мира в этот и их ухода из этого мира в другой. Таково серьезное расхождение в обоснованиях. Как говорится в ясных словах, некоторые утверждают, матхьямики не отличаются от нигилистов. Почему? Потому что проповедуют пустоту, отсутствие самобытия, благих и неблагих деяний, деятелей, плодов деяний и всего мира. И нигилисты-терминалисты тоже говорят, что это не существует. Поэтому нет разницы между матхьямиками и нигилистами. Это не так. Матхьямики проповедуют обусловленное происхождение и говорят, что этот мир, иной мир и все прочие лишены самобытия, так как возникают обусловленно. Нигилисты-терминалисты не считают загробный мир и прочее несуществующими, на основании пустоты, отсутствия самобытия, вследствие обусловленного происхождения. Так что же они проповедуют? Они, осознавая разные формы бытия всего мира как самосущие и не видя их прихода из другого мира в этот и ухода из этого мира в другой, отрицают бытие другого мира, похожего на наблюдаемое бытие после этого мира. Некто может подумать, хотя матхьямики и нигилисты по-разному обосновывают свои тезисы, они сходятся во зрении об отсутствии самобытия, так как одинаково понимают, что деяния, их плоды, предыдущая и последующая жизни лишены самосущего бытия. И в этом они расходятся, ведь нигилисты убеждены, что отсутствие самобытия – это полное небытие, поэтому не признают деяний и так далее. Ни в одной из двух истин. А матхьямики признают относительное существование явлений, их плодов и так далее, как сказано в ясных словах. Оппонент возражает, пусть так, но в одном они сходятся, а именно в воззрении, ибо нигилисты понимают отсутствие у вещей собственной сущности, как небытие. Нет, не сходятся, так как матхьямики признают их относительное существование, а нигилисты их не признают вообще. Таким образом, очевидно, что мнимые матхьямики, не признающие даже относительного существования деяний, их плодов и так далее, сходятся в своем воззрении с лакаятиками. Здесь наставник Чандракирти, в отличие от оппонентов, расширяющих отрицаемое, не обосновывает расхождение с нигилистами, говоря, они имеют формулировки, а мы нет. Он также не говорит, они считают, что те явления не существуют, а мы не говорим, что не существуют. Считаем, что они не наличествуют. Он сообщает, что матхьямики говорят об отсутствии самобытия, основывая это обусловленностью происхождения и признают относительное существование вещей. Некто может подумать, допустим, что деяния, их плоды и прочие явления лишены самосущего бытия. Но и нигилисты, когда говорят об их несуществовании, считают, что те лишены самобытия. Поэтому они сходятся с матхьямиками в аспекте утверждения об отсутствии самобытия. И в этом они совершенно отличаются. Вот пример. Некий человек украл ценную вещь. Некто, не знающий, что тот украл, наговаривает на него. Он украл. И очевидец кражи тоже говорит, он украл. Хотя вот в соответствии со сказанным обоими, он украл вещь. Вор действительно совершил кражу. Но один из тех людей врал, а другой говорил правду. В чем они отличаются? Вот об этом говорится в ясных словах. Некто может сказать, матхьямики и нигилисты сходятся в предмете высказываний. Даже если они одинаково говорят об отсутствии самобытия вещей, они по-разному понимают его и поэтому отличаются. Например, некто совершил кражу, один человек, точно не зная, кто это сделал, и питая неприязнь к подозреваемому, наговаривает на него. Он украл. А другой обвиняет его в краже как свидетель. Хотя предмет высказывания этих двух людей не отличается, но поскольку у них разные подходы, одного из них можно назвать фруном, а другого – говорящим правду. Если правильно оценить слова первого, то они бесславны и греховны, в отличие от слов второго. Так и здесь. Познание и изречение матхьямиков, правильно понимающих собственную сущность вещей, не сходятся с познаниями и изречениями нигилистов, лишенных правильного понимания природы вещей. Это высказывание также убедительно опровергает притязания некоторых на обретение безошибочного воззрения, понимание аспектов пустоты, в то время как они неправильно понимают аспект явленного, относительное, ибо не способны совместить со своей системой концепцию причинно-следственной связи из-за того, что в своем понимании отсутствия самобытия считают, что деяния, их плоды и прочее отрицаются логикой исследования абсолютного. Поэтому пустоту нельзя путать с пустотой, как отсутствием способности функционировать, хотя самобытия и нет, закон причины следствия сохраняется. В толковании четверосотицы говорится. Итак, о любой вещи можно сказать, возникает, ниоткуда не приходя, исчезает, никуда не уходя. Таково, конечно же, таковое, конечно же, лишено самобытия. Кто-то может спросить, если нет самосущего, что же существует? Отвечаем. Существуют вещи, происходящие обусловленно, причины которых всецело омрачающие или полностью очищающие. Здесь дается ясный ответ на вопрос, если нет самосущего, что же существует? И наставник Будда Палита, четко разграничив существующее и самосущее, отвечает, толкуя в 20 разделе коренной мудрости. Некто может сказать, если по-вашему нет времени, причин, следствий и их совокупностей, что же существует? Следовательно, вы проповедуете нигилизм? Ответ. Нет. Неприемлемо лишь воображаемое вами самосущее время и прочие явления. Для нас они существуют как зависимые условные обозначения. То есть Будда Палита отрицает самосущее, которое утверждают реалисты, но словами «существуют как зависимые обозначения» он признает, что существует происходящее обусловлено. Итак, если различать четверку – самобытие и бытие, не самобытие и небытие, то избавимся от бесчисленных ложных понятий и не примем довода отрицания самобытия за отрицание просто существования. И поскольку главные ответы матхьямиков ученым-реалистам касаются именно этих четырех понятий, они здесь немного разъяснены.